вид Нед представляет. Развернуться на скорости. Книга вторая. Автор Елена Николаева. Читает Мари Роуз. Глава первая. Снимая запреты. Яна. Визит Самохина морально опустошил меня. Все мое приподнятое настроение упало ниже плинтуса. Если раньше я думала, что судьба отвела Вике недолгую жизнь и как-то пыталась мириться с этим, то теперь жестокая правда и страх нещадно подкосили мои силы, заставили переосмыслить многое, в том числе и мою жизнь. Благодаря чьей-то воле она в один миг может оборваться, не достигнув своего расцвета. Все мы ходим под Богом, делаем ошибки и расплачиваемся за них. Был человек и нет человека. Я не знаю, что мне делать. Не знаю. Слепо доверила свою судьбу в руки женатого мужчины, без кого уже не представляю свою жизнь. Вдобавок он отец ребенка, которого я намерена усыновить. Тим полюбил его, а я всего лишь тетка. Я больше не в силах скрывать эту правду. Может быть, наше будущее не такое уж и призрачное, как я его рисую? Возможно, стоит рискнуть и довериться ему, полностью оголив душу и приняв его таким, какой он есть. Перестать суетиться и, наконец, начать жить. «Малыш...» Взволнованный голос Жени проникает в мое сознание и вынуждает распахнуть влажные веки. «Я же просил ждать меня в столовой. Ну чего ты застыла в коридоре?» Проводив взглядом скрывшихся за входной дверью мужчин, я прижалась спиной к стене и всматривалась какое-то время в темноту за окнами. «Ян, что творится в твоей голове?» Гонщик зарывается пальцами в моих волосах и нежно массирует виски. Господи, ну что за мужчина? Стоит ему коснуться меня, и я начинаю дрожать, как осиновый лист. Ничего, Жень. Закрываю на секунду глаза, чтобы избавиться от накативших слез. Я просто пытаюсь переварить новости. Прости, сейчас все пройдет. Иди ко мне. Притягивает за плечи и, как было совсем недавно, укладывает голову себе на грудь. Обещаю. Я всегда буду рядом, если ты не прогонишь. Никому не позволю обижать мою маленькую златовласку. Жень, решаюсь открыть ему правду прямо сейчас, потому что чувствую к нему намного больше, чем страсть. Это необъяснимо. Сердце слишком быстро начинает биться в груди, тянется к его сердцу. Я с горечью осознаю, насколько быстро я влюбилась. Вот так вот просто. Влипла. С первого взгляда. Или, может быть, с первой его очаровательной улыбки. Говорят, родную душу чувствуешь по запаху. Я вдыхаю его сейчас и... таю. Таю стремительно, да так, что боюсь окончательно себя потерять в какой-то миг. Потерять все то, что до этого было так дорого мне. Потерять Тима, затем и душу. Я должна тебе сказать... Сиплый голос едва срывается с губ. Сглатываю комок боли и поднимаю к нему лицо. Тим, он... «Потом скажешь, малыш». Шепчет в губы, целуя их и касаясь нежно языком чувствительной кожи. «С ним все в порядке». Отрывисто втягиваю глоток воздуха и раскрываю рот, впуская его в себя. Теплого и заботливого. Целую в ответ и боюсь отпустить зажатое в кулачках поло, чтобы не исчез, не растворился в последний момент, чтобы был только моим и ничьим больше. «Женя». Я хочу поговорить о Вике. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Потом, малыш. Хрипло шепчет в мой рот, углубляя поцелуй. Мы завтра заберем его домой. Обещаю. Устроим семейный ужин, ты, я и Тим. Поговорим обо всем, о чем ты захочешь. Хорошо, как скажешь. Замолкаю и неторопливо растворяюсь в поцелуе. Чувствуя, как руки Жени плавно спускаются по спине вниз и смыкаются в замок на моей талии. Прижимают крепко к мужскому телу. С едва уловимым стоном обвиваю руками шею защитника, запускаю пальцы в его уложенные волосы и ерошу прическу, царапая ноготками затылок. Дрожь, пронзая его тело, затрагивает и мою кожу. Женя неохотно разрывает поцелуй и шепчет на выдохе в губы. «Иди в кабинет. Я сейчас вернусь». Разжимает объятия, и я остаюсь без опоры, едва удерживаясь на ногах. все еще хмельная от поцелуя, не в силах сфокусировать на мужчине взгляд, тихо интересуюсь. «Что ты задумал?» Рваный вдох наполняет легкие кислородом. Становится немного легче соображать. «А как же ужин?» «Ты очень голодна?» «И да, и нет, но больше да». «Какой двусмысленный ответ?» Растягивает губы в порочной улыбке. Как и двусмысленный вопрос с нескромным намеком. Отвечаю ему тем же, приподнимая уголки губ. «Я сейчас». Подмигивает, и в мгновение око скрывается в столовой. «Боже, мы ведем себя как взрослые дети». Пару минут стою на месте и кусаю губу в раздумьях. На мне нет белья. Дождаться его в кабинете или все же сбегать за трусиками наверх? Блин, Яна, он ведь прямым текстом намекнул, что снимет их. Ожившие в столовые голоса прерывают мои метания. Срываюсь с места и мчусь, куда велено. Захлопываю за собой дверь и прижимаюсь к ней спиной. Часто дышу, не в силах стереть с лица дурацкую улыбку. Затем что-то обрывается во мне. Резко и неожиданно ёкает в груди, сдавленной болью. Опускаю затылок на прохладное деревянное полотно и прикрываю глаза. Наконец, возвращаюсь в жестокую реальность. Со дня похорон прошло всего ничего. Я не должна себя так вести. Нормальные люди скорбят и носят траур по умершим. Я же пытаюсь забыться в его объятиях. Он как таблетка от самой сильной боли, как спасательный круг, вовремя выброшенный за борт лодки. Единственный человек, которому не наплевать на нашу с Тимом жизнь, не считая мамы и его друзей. И если взглянуть правде в глаза, мы с Женей с того самого кошмарного вечера столько боли вместе перенесли, что все предрассудки невольно стираются. И начинаешь думать о том, что секс для нас просто необходим, как спасение, как разрядка от всего, что морально пытается задавить и растереть в мокрое пятно. «Малыш». Негромкий стук в дверь вынуждает меня подпрыгнуть на месте и затаить дыхание. «Открою, у меня руки заняты». Прихожу в себя, хватаю за ручку, поворачивая вниз и отворяю дверь. «Помоги». Протягивает мне огромный стеклянный поднос с едой, удерживая второй рукой бутылку вина и два фужера. «Решил перенести ужин сюда?» Успешно принимая ношу из его руки, удивленно оценивая аппетитное содержимое блюд. «Ты против совместить ужин с приятным?» Женя заходит внутрь кабинета, закрывая за собой дверь. На специальной панели регулирует освещение, создавая в помещении интимную обстановку. «Нет, не против». Сглатываю, чувствуя, как в его присутствии мурашки снова проносятся по коже, и сердце начинает учащенно стучать. Разворачиваюсь и иду к столу, ощущая на себе почти физически осязаемый взгляд. Приятно согревающий теплом лопатки и все, что ниже их. Останавливаюсь у цели. Слегка наклоняясь, ставлю поднос на массивную деревянную столешницу и отодвигая на середину. «Подвинь поднос дальше». Неожиданное предложение, прозвучавшее почти как приказ, выбивает воздух из легких, вынуждая исполнить его. «Еще дальше, Яна. На край стола. К самому креслу». Столешница необъятная, почти как взлетная полоса. Мне приходится прилично наклониться, чтобы оставить еду на противоположной стороне. Черт, как же легко я поддалась на его уловку. «Замри». Пресекает мою попытку выровняться. Затаив дыхание, застываю на месте, прислушиваясь к его неторопливым шагам. Стук, опускаемый на стол бутылки, и звяканье бокалов наряду с его вкрадчивым шепотом у виска вынуждает сердце пуститься в галоп. «Тебе не хватает экстрима, малышка?» Вздрагиваю. Ощущаю прикосновение пальцев к ложбинке между ягодиц. Чуть надавливая одним из них, касается ануса. Выгибаюсь дугой в испуге. Но мужчина вовремя проскальзывает пальцем вниз, к лону, затрагивая набухшие от желания складочки. Плавным движением увлажняет свой палец между лепестков и возвращается обратно к запретному месту. «Твоя попа ищет неприятности, Яна». Хрипло озвучивает, обжигая дыханием макушку. «И она их немедленно получит». Зажмуриваюсь, сжимаясь вся внизу, как только палец Жени касается колечка и слегка надавливает на него. «Евгений». Я не мог предположить, что ты выкинешь что-то подобное. Малыш, с мужчиной нельзя так играть, если ты не намерен идти до конца. Обвожу по кругу тугое отверстие, слегка надавливая на него, затем убираю руку. Но только потому, что девочка неопытная, дрожит, зажатая от страха. Меня прям подмывает ее наказать за то, что осмелилась взорваться в кабинет к мужикам без белья. Я предпочитаю разнообразие в сексе. А Янка маленькая, пугливая мышка, не испорченная пороками, это тормозит, как вспышка красного света на табло. Сдерживает во мне внутренних демонов. С ней пожестче нельзя. Сама того не понимая, она делает все, чтобы мое воображение сносило мне башню. Приходится держать себя в руках, дабы не наломать дров. И это ад. Желать ее и бояться распоряжаться телом, как душе угодно. А ей сейчас угодно, чтобы я сорвался к чертовой матери и осуществил все свои потаенные мечты. Изучил каждый сантиметр ее бархатной кожи. Не оставил ни одного места на теле без внимания. «Боишься?» Шепчу над ухом, опуская ладони на ее голый живот. Она вздрагивает от прикосновения. Кожа, покрытая мурашками, приятно покалывает руки. «Тебя не хочу бояться. Наперекор всему». Прижимаю девочку к себе, вдавливая возбужденный пах в ее упругие ягодицы. Завожусь, закатывая от страсти глаза. Так мне хочется в нее сейчас. Не могу отказать себе в удовольствии и ползу одной рукой к груди. Накрываю ладонью, не сильно сжимая любимую двоечку. Твою же мать. Один бог знает, как меня от нее штырит. Янка заводит круче кокса. Заставляет тело сражаться с напряжением и гореть. Хочу съесть ее всю. Выпить. Выпить и высосать до последней капли. Она моя маленькая женщина. И больше ничья. Жень. На секунду замолкает, что-то обдумывая. Затем добавляет. Налей мне вина, пожалуйста. Своей просьбой в одночасье взрывает мне мозг. Маленький мышонок решил раскрепоститься. Интересно. Выпрямись. Притягиваю девочку к себе, соединяя грудь с ее лопатками. Одной рукой обнимаю, второй исполняю желание. Разливаю вино по бокалам и беру один для Яны. Повернись ко мне. Негромко прошу ее, послабляя объятия. Яна оборачивается, упирается попой в столешницу. И, глядя в мои глаза, принимает бокал красного вина. Делает несколько небольших глотков. Переводит взгляд на мои губы, облизываясь. Затем допивает залпом небольшую порцию, которую я ей налил. «Ты понимаешь, что провоцируешь меня сделать с тобой все, что я захочу?» «Да», – шепчет едва уловимо. «Яна, я не смогу сдерживать себя долго. Мои желания могут не совпасть с твоими». Забираю хрусталь, зажатый ее тонкими пальчиками. Отставляю в сторону. Затем взрываюсь пальцами в мягких волосах за ушками. И жду ответа, неотрывно глядя ей в глаза. «Тогда я попрошу остановиться». Хрипло озвучивает, расстегивая застежку ремешка на своей талии. Снимает аксессуары и роняет на пол. Неожиданные изменения ее эмоций приводят в восторг и замешательство одновременно. «Хочу тебя». Шепчу ей, ведя большим пальцем по нижней губе, чувствуя, как в моем затылке начинает бешено пульсировать необузданная похоть. Так сильно хочу, словно одержимый. Всю хочу. Без остатка. Себе и сейчас.